Известно, что накануне войны в Орловской губернии было расквартировано несколько полков. 141-й Можайский, 142-й Звенигородский пехотный и 17-й Гусарский, Черниговский, 51-й Черниговский. Многие десятилетия игравший заметную роль в светской жизни провинциального Орла. Невский, Каширский и Дорогобужский пехотные полки в Брянске. 18-й гусарский Нежинский полк в Ельце. Перед войной численность войск в губернии составляла около 20 тысяч человек. С началом войны к западной границе империи двинулись прежде всего кадровые части, в их числе 17-й гусарский Черниговский полк. Торжественные проводы полка на театр военных действий состоялись на плацу Орловского Бахтина кадетского корпуса. Был отслужен торжественный молебен. В память о пребывании полка в городе Орле представители горожан подарили черниговским гусарам икону Покрова Пресвятой Богородицы, серебряную братину и вручили приветственный адрес, подписанный гласными городской думы. Воины, в свою очередь, подарили городу фотографию полка в его полном составе. Вряд ли кто мог предполагать в эти летние дни, что большинство гусар в Орел уже никогда не вернется, а война, на которую они отправлялись, закончится крушением императорской России. 17-й гусарский Черниговский полк был направлен на юго-западный фронт, где воевал в составе 13-го армейского корпуса, а затем 17-й кавалерийской дивизии. Примечание. Следует отметить, что в 1914-1917 годах в составе черниговских гусар начал свой боевой путь известный впоследствии советский военачальник генерал-лейтенант Горбатов. Будучи командующим 3-й армией Брянского фронта, он в начале августа 1943 года освобождал Орел от немецких захватчиков. Летом 1916 года гусары участвовали в знаменитом Брусиловском прорыве, одной из наиболее блестящих крупномасштабных операций в истории Первой мировой войны. В течение августа 1914 года на фронт были направлены 141-й Можайский и 142-й Звенигородский пехотные полки, также многие годы дислоцировавшиеся в нашем городе. Горожане организовали им торжественные проводы. В городе Орле находились запасные части, в которых сразу же после начала войны началась подготовка резервистов для отправки их на действующий фронт маршевыми батальонами. Кроме постоянного контингента обучающих, обер-офицерский состав, в них входили резервисты, обер-офицерский и солдатский состав, и вновь призванный контингент, в основном солдатский состав, проходивший в течение нескольких недель военную подготовку. Первоначально запасной батальон состоял из 6 рот. С течением войны появились более многочисленные батальоны от 12 до 16 рот. Численность роты варьировалась от 250 в мирное время до 680 человек запасные части. Запасной батальон насчитывал от 3 до 20 тысяч человек. Из них 3/4 относились к переменному составу, проходившему обучение. Запасные батальоны объединялись в запасные пехотные бригады до 60 тысяч нижних чинов. На территории Орловской губернии, которая входила в состав Московского военного округа, размещалась одна 9-я запасная пехотная бригада, штаб которой располагался в Орле. С августа 1914 года в Орле были сформированы 97-й, 98-й, 169-й и 172-й запасные батальоны. В конце августа к ним добавились 49-й, 54-й, 70-й и 188-й батальоны. В октябре были сформированы 203-й и 204-й батальоны. В конце сентября, начале октября 49-й, 54-й и 70-й батальоны были переведены в прифронтовые города Западного края – Брест, Вильно и Волковыск. В январе 1915 года туда же отправились 509-й и 510-й пешие орловские ополченские дружины. С мая 1915 года в Орле размещались 72-й, 74-й, 202-й, 203-й, 208-й, 233-й и 236-й запасные батальоны. 677-я пешая орловская ополченческая дружина 9-й запасной пехотной бригады. Всего чуть более 38 тысяч нижних чинов. В губернском центре располагались 5-й, 6-й, 7-й и 8-й сибирские запасные стрелковые батальоны по 1250 человек каждый. С начала войны в Орле располагался также конно-артиллерийский дивизион в составе 3 батарей, 2500 человек. Так как численность войск, сосредоточенных в городах, значительно увеличилась, отдельной проблемой стало их размещение. Поиск и постройка помещений, при необходимости наем зданий для воинских частей и учреждений военного ведомства являлись земской повинностью. За счет кредитов военного министерства, городским самоуправлением Орла, Брянска, Карачева, Мценска было предпринято строительство зимних воинских бараков. Некоторые части заняли помещения, выведенных на фронт воинских соединений. В Орле большинство частей размещались в освободившихся городских казармах, а 49-е, 54-е ополченческие дружины стояли лагерем под Орлом. Переведенные из зауральских военных округов ближе к фронту, батальоны сибирской стрелковой бригады, размещенные в Орле, располагались по обывательским квартирам в Черкасской, Монастырской и Стрелецкой слободах, пригородных деревнях Лужки и Половец. Каждый из 4 батальонов занимал до 900 помещений. Число мобилизованных жителей Орловской губернии остается неизвестным. Точные сведения о призванных в течение всех 19 мобилизаций Первой мировой войны содержались в несохранившихся документах уездных воинских начальников. Сельскохозяйственная перепись 1917 года называет цифру 254 670 призванных из сельской местности ко второму полугодию 1917 года. Соотнесение размеров естественного прироста населения и сокращение его численности за период 1913-1916 годов позволяет оценить его убыль приблизительно 460 500 человек. Однако в это число попадают и женщины, покинувшие пределы губернии. Сравнивая фактическую численность населения к 1917 году с теоретически рассчитанной на основе данных переписи 1897 года и показателей нормального годового естественного прироста в губернии, Демографические потери ее населения в результате Первой мировой войны можно оценить в 245 тысяч человек. Как известно, поражение русской армии в Галиции и последовавшее затем общее отступление по всем фронтам летом 1915 года поставили императора Николая II и его правительство перед необходимостью резкого улучшения снабжения вооруженных сил. В стране стали создаваться военно-промышленные комитеты, которые брали на себя обеспечение армии всем необходимым.